Глава вторая. Ясмина. «Привет, Ясмина. Поговорим?» Тихо спрашивает Валид, но все слышат, потому что в комнате стоит идеальная тишина. Я продолжаю мысленно умолять его исчезнуть, но он глух. «Оставьте нас». Командный тон, не терпящий возражений. Сотрудники Ласкала хотели бы заступиться, но они слишком хорошо знают Дикого. Имели честь видеть его в гневе. Мнутся у двери, не спешат уходить, но друзья Валида умело оттесняют их в коридор. «Я останусь!» Вступается Гуля, она единственная, кто имеет смелость противостоять опасному мужчине. «Уйдешь!» На губах Валида появляется усмешка. «С ней ничего не случится, я обещаю». Подруга переводит взгляд с него на меня и неуверенно машет головой. «Иди!» Звучит хлесткий приказ. Валид теряет терпение. «Иди, Гуля», – произношу мягко, умоляюще. Мне и самой хочется со всем этим разобраться, понять, зачем Валид появился, и скорее от него избавиться. Если для этого надо оставаться с ним наедине, я согласна. «Вы знакомы?» Неожиданно было услышать подобный вопрос от Лёши. «Получается...» «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Требовательно интересуется мой жених. Его тон на Валида не производит впечатления. Он даже не смотрит в сторону Алексея. Лёша не соперник Валиду. Он проиграет, если между ними завяжется драка. Чехоев – бойцовский пес, имеющий за спиной колоссальный опыт. А мой жених – домашняя собачка, у которой в генах есть задатки охранника, но он их никогда не применял. Все мои гости выходят из комнаты, люди Чехоева тоже. Мы остаемся втроем. «Откуда ты знаешь мою невесту?» Видно, что Алёша очень нервничает. Бросает на меня виноватый взгляд. «Вопросы буду задавать я. Скажи мне, когда ты должен был вернуть долг?» «Какой долг? О чем речь?» Судя по испуганному выражению лица Лёши, он в курсе. «Неделю назад», напоминает Валид, достает из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги и кидает Алексею. «Подожди, ты ворвался сюда, чтобы потребовать долг? В другое время это сделать нельзя было?» Мой голос дрожит, срывается. Я подумала, что его появление как-то связано со мной, с историей, которая закончилась, не успев начаться. Но Чехоев, оказывается, появился, чтобы испортить нам настроение в день свадьбы. И зачем только Лёша с ним связался?» «Совершенно верно. И я сейчас его получу». Поймав мой взгляд, словно на крючок, произносит Валид. По спине пробежался холодок. «Лёша, отдай ему долг и поехали. Нас в ЗАГСе ждут». В груди все кипит. То ли от злости, то ли от нервного перенапряжения. «Правильно, Лёша. Отдай мне долг». На губах Валида появляется циничная ухмылка. «Не к добру». «У меня нет таких денег». Я перевожу взгляд на жениха. Лёша потерян. Мнёт в руках бумагу. «Сколько ты должен?» «Много», — отвечает за него Валид. «Мы отдадим вам... тебе деньги. Завтра». В моей голове происходит подсчет сбережений. К ним я приплюсовываю сумму, которую нам должны подарить на свадьбу. «Деньги нужны прямо сейчас. Или я звоню Кобе». Тихий, угрожающий голос проникает в каждую клетку моего организма, заставляет еще сильнее переживать. «Много? Сколько Лёша ему должен? Куда и на что он брал деньги?» Вслух я не спрашиваю. Поговорю с ним, когда Валид уйдет. «Не надо, не надо звонить!» Испуганно умоляет Алексей. «Он убьет меня!» Хватается за волосы и изо всех сил дергает их. «Скажите... не знаю, нужно что-нибудь придумать. Мне нужна отсрочка». «Я могу заплатить твой долг, но...» От вкрадчивого, спокойного тона становится не по себе. «Что вы хотите взамен?» Оживился Лёша. «Твою невесту». Сердце пропускает удар, падает куда-то вниз. «Переспать с Ясей?» Спокойно интересуется Лёша, вместо того, чтобы двинуть в челюсть Валиду. «Это из-за того, что она девственница?» Алексей с надеждой смотрит на меня. «Я слышал о таком. Есть любители». Это все происходит не со мной. Я отказываюсь верить. Сколько? Продолжает торговаться мой жених. Одну ночь или несколько? Меня начинает тошнить. Ему все равно, что я пересплю с другим? Пошатнувшись, чуть не упала. Хорошо, что сзади стоял стул, на который я присела. «Ты что несешь?» Голос мой сорвался, когда я кричала на Лешу. «Любимая, извини». «Любимая?» Звучит как насмешка. «Я... Ты пойми, это ничего не будет для меня значить», продолжает бормотать Леша. «Точнее, это будет доказывать, что ты меня по-настоящему любишь». Валид презрительно смотрит на моего жениха, а мне становится ужасно стыдно. Стыдно, что я могла так ошибиться в человеке. Леша не просто предал, он еще и опозорил. Опозорил меня перед Валидом. А я ведь где-то глубоко внутри мечтала утереть ему нос, выйти замуж и построить счастливую семью, чтобы он, встретив меня через много лет, пожалел о своих словах. Обидно вдвойне. «Одной ночи, месяца и даже года мне будет мало. Я хочу получить Ясмину в вечное пользование», подчеркивает Валид последнее слово. «Я женюсь на ней сегодня, а ты мне уступишь свою невесту». Он не спрашивает, он ставит перед фактом. Голос злой, будто он с трудом себя сдерживает. «Если нет, твоя свадьба закончится похоронами». Валид теряет терпение, он в бешенстве. Таким я видела его лишь раз и хорошо запомнила. Дикий зверь, к которому лучше не приближаться. Почему он так злится, если сам разыграл эту ситуацию? «Я не выйду за тебя замуж». Несмотря на страх, машу головой. «Я вообще больше не хочу выходить замуж после того, что сейчас услышала и увидела». «Выйдешь, Калибри», называет прозвищем, которое мне дала мама. У меня мурашки бегут по коже. Только он умеет так протяжно произносить слоги. Что мое тело тут же откликается, будто на ласку. Я согласие давала другому мужчине. Стараюсь не показывать своего волнения. Тебя не смущает, что в ЗАГСе я появлюсь с другим женихом? Как на это посмотрят гости? А волна слухов, которая за этим последует? Коней на переправе не меняют. А женихов у алтаря можно и даже нужно, Калибри. Шутит он, глаза при этом холодные, серьезные. Я не согласна. Понимаю, что отказывать ему опасно, но и соглашаться на замужество не собираюсь. А Алексей? Пусть сам разбирается. Ты еще не поняла, Калибри, у тебя нет выхода. Если не пойдешь со мной к алтарю, твой благоверный отправится в похоронное агентство. И это не просто угроза, понимаю я. Каким бы гадом Лёша ни был, смерти я ему не желаю. Зачем тебе все это? У нас с тобой осталось одно незавершенное дело. Недоуменно смотрю на мужчину, которого последний раз видела почти 8 месяцев назад. Не понимаешь? Нет, уверенно заявляю. Ты же не отдашься мне без печати в паспорте. Нагло, цинично заявляет он при моем женихе.